Она. Девушка доставила рукописи короля в издательство. Были созданы его прекрасные книги, которые распространялись не только в разных странах, но и в разных временных пространствах. Читая эти книги, люди наполнялись светом, и их сердца начинали излучать любовь. Темные силы космоса обратили на это внимание. Им не нравилось, что планета стала выделяться среди других непонятными световыми излучениями. «Я не могу попасть в твое время. Что-то произошло. Временные коридоры заполнены черной пылью, у меня нет доступа». Король открыл глаза. «Ну и сон», — сказал он вслух. Поднялся с кровати, сделал все утренние процедуры и отправился по делам в город. Днем его должна была посетить девушка из другого тысячелетия, и он в хорошем настроении ждал этой встречи, не придавая значения сну. Наступил вечер. Солнце закатилось за горизонт, а гостья так и не появилась. Король сидел на самом верхнем этаже башни и с грустью рассматривал ночное небо. «Странно, почему ее нет до сих пор?» Обратился он к звездам, понимая, что они не дадут ему ответа. «Это не похоже на нее?» «Впервые так». В его душу стала проникать энергия разочарования, а следом и другие подобные ей темные энергии. Было уже поздно, и король отправился отдыхать. «Я не могу попасть в твое время. Происходит что-то непонятное. Единственная доступная возможность контакта с тобой в момент сна». Король открыл глаза. «Что-то не так. Я сейчас не сплю. Я проснулся», — сказал он вслух, чтобы удостовериться, что это действительно так. «Ты видишь меня? Слышишь мой голос? Чувствуешь? Я сейчас глажу твою руку». — взволнованно говорила ему девушка. «Да, конечно. А почему ты так расстроена?» — спросил король. «Ты можешь видеть, слышать и чувствовать мои прикосновения только когда спишь». Король проснулся и открыл глаза. В комнате никого не было. Ему стало не по себе от происходящего. «Дай мне руку. Постарайся не просыпаться, чтобы мы могли поговорить. Улыбнись мне». Король уснул и во сне улыбался. «Все хорошо», — сказала девушка. — Сейчас мы можем общаться только в твоем сне. В чем причина, я не знаю. Все временные коридоры заблокированы, и они постоянно заполняются черной пылью. Ты ждал меня сегодня? — Да. У меня испортилось настроение из-за того, что ты не сообщила мне об изменениях. — Теперь ты понимаешь, что это невозможно было сделать. Я старалась через сон, но ты не обратил внимания. Хорошо, что сейчас удалось установить контакт. «Да, я тоже этому рад. Но меня беспокоит происходящее». «Меня тоже. Через некоторое время мы обязательно обо всем узнаем. Главное, чтобы не перекрыли связь во сне. Отдыхай». Девушка нежно коснулась его губ рукой и исчезла. Утром король проснулся. Совсем без свечения. Тяжесть продолжала заполнять его душу. Обычно он просыпался со светящейся кожей, отправлялся в свой рабочий кабинет, изливал энергию света на бумагу и после того, как свечение затихало, откладывал в сторону свою рукопись и отправлялся заниматься другими важными делами. В это же утро все было иначе. Тяжесть заблокировала выход лучей света. Темные энергии неустанно заселялись в его душу. Король отправился в кабинет, чтобы продолжить недавно начатую рукопись, но явно ощутил, что без своего свечения не может творить. Это его расстроило. Он вышел на улицу и лег в своем саду на траву, глядя в небо. «Сегодня темное небо, как будто в воздухе пыль», — разговаривал он сам с собой, внимательно разглядывая эту пыль. Настроения не было, аппетита тоже, будто темные силы заполнили еще и желудок. «Как хорошо, что ты уснул. Мне есть что рассказать тебе». «Ты обратил внимание, что в воздухе будто темная пыль, и лучи солнца стали более тусклыми?» «Да, увидел это сегодня утром. Меня расстроило, что я не мог писать свои светоизлучающие работы, потому что не светился сам, а душу мою заполняет тяжесть. Я даже не могу есть. Такое чувство, что дышать тоже стало тяжелее. Мне не хочется двигаться. Мне вообще ничего не хочется делать». «Я знаю причину. Не помню, говорила ли тебе, что могу общаться не только с людьми в разных временных пространствах, но и с другими сущностями, но только светлыми. Их работа — следить за тем, чтобы темная космическая энергия и светлое были как минимум в равновесии, а в идеале, чтобы было 70-80% света, тогда организм нашей планеты в безопасности. Король открыл глаза. Он все так же лежал один на спине на траве. Перед глазами небо, затянутое темной дымкой. Он проснулся от того, что стало прохладно. Король отправился в спальню, сил не было. Было единственное желание — спать. В голове все время прокручивался разговор с девушкой из другого тысячелетия, с которой теперь, по непонятным причинам, он может встречаться только во сне. «К счастью, ты опять уснул», — услышал он во сне голос девушки. «Благодаря светлым сущностям мы можем общаться с тобой во сне. Они удерживают атаку темной космической энергии. Она перекрыла все временные коридоры и хочет захватить всю планету. На сегодняшний день соотношение светлой и темной энергии 50 на 50. Это очень опасно. Нельзя, чтобы доля светлой стала хотя бы чуть-чуть меньше. Ты слушаешь меня?» «Да, я слышу тебя, но у меня сейчас нет сил даже понимать то, что ты говоришь. Я устал». «Как же так? Это опасно для тебя и для других людей. Ты один из больших источников и генераторов света, который помогает сохранять баланс». «Ты же видишь, что сейчас источник не работает. Возможно, у него закончился срок», — без эмоций ответил король. «Это исключено. Твой светоизлучающий источник бессмертен». «Тогда в чем причина?» — спросил король. «Я расскажу тебе, как это выглядит сейчас в космосе. Послушаешь меня?» «Да, хорошо. Но только не утомляй меня сильно. Когда устану слушать, я прерву тебя». «Представь нашу планету в космосе». «Голубой шар?» «Да, именно так, как рисуют ее на картинках», — ответила девушка. «Хорошо, что дальше?» «А теперь представь, что вокруг этого шара черное кольцо из металлической тяжелой холодной пыли». «Я вижу его», — тихо сказал король. «Это кольцо движется по часовой стрелке, и скорость этого движения все усиливается и усиливается, нарушая обычное привычное движение планеты». «От этого так тяжело у меня на душе?» «Да, мой король, причина в этом. Черная космическая энергия блокирует одаренных светом людей вроде тебя. Своим даром генерировать свет ты мешаешь им реализовывать их планы», — сказала девушка. «Будешь слушать дальше или перерыв?» «Нет, я не прерываю тебя, говори», — улыбаясь, ответил король. «Одаренных источником света легко увидеть из космоса. Вы все у них под контролем, просто потому что вы ярко светите. Их цель — блокировать вас. Благодаря вам процент света увеличивается, и вы помогаете сохранять жизнь планете. А им это очень мешает». «А как блокируется этот источник?» — спросил король. «В твою душу, как черви, заползают энергии тьмы. Создаются разные ситуации, которые выбивают тебя из равновесия. В тебе поселяются сомнения, разочарования, чувства вины, обиды, страх. Они не падают на голову, они заметно, тихо вползают. И когда их количество становится достаточным, своей тяжестью они перекрывают твой свет. Ты сразу даже не можешь понять, в чем дело, но это не случилось внезапно. Это делалось целенаправленно уже какое-то время», — говорила девушка и гладила руку короля. Она заметила, что кожа на руке стала излучать еле заметный свет, но не сообщила об этом королю. «Продолжай, мне как будто становится легче дышать». «Я это чувствую», — ответила девушка. «В твоем источнике много силы, поэтому надо потратить много времени и усилий, блокируя его. Темнота постаралась. Когда ты перестанешь делиться своим даром с людьми через работы, которые создаешь, они не излучают свет. У них нет такого дара, как у тебя. Это и нужно черной космической силе. Она заполняет их души тем, чем считает нужным. Люди становятся озлобленными. Эта энергия и усиливает скорость черного кольца вокруг планеты. Она как топливо». Король внимательно слушал, не просыпаясь. «Теперь понимаешь, почему в первую очередь блокируют таких, как ты? Вы источники и распространители созидательной светлой энергии. Темные силы знают о каждом из вас и создают всевозможные помехи, чтобы ваш свет не распространялся на других людей». «А каким образом убирается черное кольцо?» — спросил король. «Сейчас я объясню, но хочу договорить немножко о тебе. Ты не против?» «Договаривай». Он чувствовал, что от этого разговора ему становится все легче и легче. Девушка, не прекращая, гладила его, чтобы он только поспал подольше. иначе не будет возможности с ним разговаривать. Тот факт, что твоя работа удалось распространить среди огромного количества людей разных стран и временных пространств, говорит о том, что кроме генерации света в тебе еще много силы. Конечно, не зря же я король. Да, безусловно. Но не все короли излучают свет, и не все генерирующие свет имеют силу короля. Это говорит о том, что таких, как ты, еще меньше. Поэтому черные силы следят за вами более пристально. Вам всегда создается больше условий, чтобы блокировать свет. Красивый ты, улыбаясь, сказала девушка, отвлекаясь от серьезной темы, и нежно коснулась губами щеки короля. «Ты слишком вольно ведешь себя в моем сне», — сказал король, еле сдерживая улыбку. «Пользуйся своей привилегией», — смеясь сказала девушка, — «как и во всем живом, имеющем плоть. Темнота во мне тоже есть». На ее глазах кожа короля начинала все больше светиться. Она молча улыбалась, глядя на это. «Расскажи про темное кольцо вокруг планеты». «Опасно то, что сейчас оно стремительно набирает скорость. Есть еще два кольца вокруг планеты. Они светлые. Наполнены любовью, добротой, созиданием. Первое, которое ближе к планете, крутится против часовой стрелки. Второе, черное кольцо, оно крутится в другую сторону. Третье, опять любовь. Крутится в том же направлении, что и черное, но немного быстрее». Движение первого кольца в обратную сторону, которое не дает развить критическую скорость темному вращению, осуществляется благодаря дарам той божественной энергии, которую удается вложить в души некоторых людей. Их считают одаренными. У них своя миссия. Таким являешься ты. То есть, когда блокируют меня и подобных мне, первое кольцо теряет силу сопротивления вращению тьмы, я правильно понял? Да, абсолютно так. И тьма начинает ускоряться. Сейчас дальнее светлое кольцо и темное движутся с одной скоростью. Но если скорость темного станет больше, то будет катастрофа. Поэтому твой свет необходим, — сказала девушка. Поднимись и борись за свой свет. Текст читал Алексей Данков.